Глава 6. Это произошло как раз на 400-й день нашей вахты. Я сидел за своим столом и делал вид, что проверяю новый список нарядов, составленный Холлибоу. Кот сидел у меня на коленях и громко мурлыкал, хотя никто его не гладил. Чарли развалился в кресле и что-то читал с экрана терминала. Загудел фон. Это была капитан Антопол. Они прибыли. Что? Я говорю, они прибыли. Трицианский корабль только что вышел из поля коллапсара. 0,8 световой. Торможение 30G. Я смахнул кота на пол. Когда сможете начать погоню? Как только дадите мне отбой. Я выключил фон и направился к старт-компьютеру, точно такому, что был установлен на Массарике-2. Они были связаны прямым каналом. Пока я набирал данные, Чарли возилась с демонстратором. Демонстратор представлял собой голографический экран в полметра толщиной, по метру в длину и высоту. Он был запрограммирован показывать положение SAT-138, нашей планеты и еще нескольких мелких небесных тел этой системы. Зеленая и красная точка отмечали позиции нашего крейсера и корабли Тельциан. По данным компьютера, Тельцианам понадобилось не менее 11 дней, чтобы затормозиться и добраться до нашей планеты. Но чтобы не дать себя захватить, словно мух на потолке, они постоянно меняли ускорение и направление полета. Поэтому, основываясь на сотнях подобных случаев из истории войны, компьютер составил таблицу вероятности контакта. Вероятность 0000001, 001514, 03-2164, 103287, 67-63-24, 82-05-84, 98-26-85, 99-35-76, 99-93-69. Дни до контакта: 11, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Средний показатель 28,9554. 500 тысяч. Если только, конечно, Антопол и ее команда веселых пиратов не накроют их крейсер раньше срока. Вероятность этого 50 на 50. Но в любом случае оставалось одно – сидеть и ждать. Если Антопол повезет, то воевать нам не придется. Нас сменит новый гарнизон, а наш отправят к следующему коллапсару. Еще не начали. Чарли перевел демонстратор на максимальную масштабную шкалу. Планета выглядела как белый шар величиной с дыню. Зеленая точка крейсера горела от нее на расстоянии в 8 таких дынь. Пока мы смотрели, от точки корабля отделилась еще одна зеленая точка и поплыла в сторону. Ее сопровождала туманная цифра 2. В соответствии с условными обозначениями, спроецированными в нижний левый угол демонстратора, двойка обозначала ракету преследования. Остальные цифры относились к самому Массарику, штурмовику планетарной защиты и к 14 ракетам планетарной защиты. На экране они пока обозначались одной точкой. Кот терся о мою ногу, и я взял его на руки. «Скажи Холлибоу, пусть собирает группу. Новости может сообщить им сразу». Новости никого не обрадовали. Мы уже перестали ожидать Тельцан и пришли к уверенности, что командование совершило ошибку, и они никогда не появятся. Я велел начать серьезную подготовку. Никто не брался за оружие последние 2 года. Я активировал пальцевые лазеры и раздал гранатометы и ракетные пускатели. Внутри периметра мы упражняться не могли, поэтому часть автоматических лазеров была выключена, и взвод за взводом по очереди уходил за полкилометра от периметра, чтобы пострелять. Их сопровождал Чарли. Райк постоянно дежурила у экранов дальнего обнаружения. В случае опасности она должна была подать сигнал, чтобы взвод успел укрыться за периметром прежде, чем заработают лазерные установки. С мишенями проблем не было. Мы запускали тахионную ракету, взрыв выбрасывал такое количество осколков, что только успевали целиться. С лазерами солдаты управлялись очень хорошо. Лучше, чем с примитивным оружием внутри стазис-поля. Это напоминало стрельбу по тарелкам. Один солдат бросал камешки, второй подстреливал их прежде, чем они успевали упасть. Рефлексы и координация были сверх всяких похвал. Наверное, совет по Евгенике все-таки знал свое дело. Стреляя по камешкам размером с гальку, они выбивали 9 из 10. Я же, не имевший преимуществ в биоинженерии, не поднимался выше 7 из 10. А ведь у меня имелся гораздо больший опыт. С гранатометом они тоже великолепно справлялись. Этот аппарат стал более сложным, чем раньше. Имелся набор магазинов. Гранаты в 1, 2, 3 и 4 микротонны. Для рукопашного боя, когда применять гранаты невозможно, ствол пускателя отделялся и магазин начиняли дробью. При каждом выстреле вылетало облако из 1000 маленьких стрелок, убивавших насмерть на расстоянии 5 метров и превращавшихся в пар на 6 метрах. Тахион и ракетопускатель вообще не требовал навыков. Главное, чтобы никто не стоял у вас за спиной во время пуска. Выхлоп бил на несколько метров. Цель нужно было поймать в перекрестии и нажать кнопку. Траектория значения не имела. Ракета шла по прямой линии, набирая скорость убегания менее чем за секунду. Но все зависело от того, что противопоставят нам тельциане. Греческая фаланга выглядит чрезвычайно внушительно. Но что она стоит против единственного человека с огнеметом? Кроме того, из-за разницы во времени невозможно было даже предположить, какое они используют оружие. Возможно, они не имеют понятия о стазис-поле. А может, они произнесут волшебное слово, и мы исчезнем. Четвертый взвод старательно плавил скалы, когда меня вызвал обратно на базу Чарли. Срочные новости. Вместо себя я назначил командиром Гемова. Еще один. На экране демонстратора наша планета выглядела сейчас не больше горошины. Крестик обозначал положение САД-138. По всему полю боя были разбросаны 40 красных и зеленых точек. Цифра 41 расшифровывалась как Тельцианский крейсер 2. Ты вызвал Антопол? Да, запоздание сигнала составляет сейчас почти сутки. Второй корабль — это что-то новое. Хотя Чарли и сам это знает. Наверное, им очень нужен этот коллапсар. Похоже. Значит, будет жарко. Даже если Антопол справится с первым крейсером, у нее не будет даже 50% вероятности поразить второй. Не хватит ракет и штурмовиков. Не хотел бы я оказаться на ее месте, но мы в хорошей форме. Побереги пыл, Уильям. Чарли уменьшил масштаб изображения. Теперь видны были только медленно ползущая красная точка и САД-138. Две недели после этого мы наблюдали, как одна за другой гаснут точки. И если вы знали, куда и когда смотреть, вы могли бы выйти наверх и увидеть, как все происходит на самом деле. Как загорается новая звезда и исчезает через секунду. За эту секунду новобомба излучала в пространство энергию миллиона гигаваттных лазеров. Возникала миниатюрная звезда, полщелчка в диаметре, раскаленная до внутризвездной температуры. Даже без прямого попадания радиация взрыва выводила из строя всю электронику ракеты. Такая судьба постигла два штурмовика, наш и тельцианский. Оба начали бесконечный рейд за пределы системы. Раньше мы использовали более мощные новобомбы, но используемая в ней дегенерировавшая материя очень неустойчива в больших количествах. Бомбы норовили взорваться еще внутри корабля. Наверное, у тельциан были те же неприятности с бомбами, потому что мощность их зарядов тоже уменьшалась, до 100 кг и менее. Они тоже использовали разделяющиеся боеголовки, из которых только одна содержала новобомбу. Вполне вероятно, что у них еще останутся бомбы после того, как будет покончено с Масариком-2. Тогда мы зря упражнялись в стрельбе. В сознании промелькнула мысль – отобрать 11 человек и посадить шлюпку, укрытую внутри стазис-поля. Ее компьютер запрограммирован доставить нас на Старгейт. Я дошел даже до того, что начал составлять мысли на списке, стараясь определить, кто из нашей группы значил для меня больше других. Оказалось, что половину придется брать наугад. Но я отбросил эту мысль. У нас все же был шанс, отчаянный, но был, даже против корабля. Пусть еще подберутся к нам на боевой радиус новобомбы. Кроме того, меня все равно отправили бы дышать вакуумом за дезертирство. К чему тогда беспокоиться? Нас посетил прилив надежды, когда один из робоснарядов «Антопол» поразил первый тельцианский крейсер. Не считая корабля планетарной защиты, у нее имелось еще 18 робоснарядов и 2 штурмовика. Второй крейсер находился на расстоянии нескольких световых часов, прикрываемый 15 робоснарядами. Один из этих снарядов настиг «Антопол». Наши вспомогательные машины продолжали атаковать, но смысла в этом уже не было. С нездоровым интересом следили мы, как не спеша приближался к планете вражеский крейсер. Один из штурмовиков «Антопол» на полной тяге уходил к САД-138, надеясь спастись. Никто из нас не упрекнул бы его. Мы даже послали во след пожелания доброго пути, но они не ответили. Уже залегли в резервуары. Но последний наверняка записал автомат. Через 5 дней крейсер противника расположился на стационарной орбите над противоположным полушарием нашей планеты. Мы приготовились к первой фазе приступа. Их робоснаряды против наших лазеров. Я поместил 50 человек внутрь стазис-поля. Глупость. Впрочем, тельциане могут выждать, пока те выключат на секунду поле и тут же их поджарят. Чарли посетила безумная идея. Мы могли бы устроить ловушку. Что ты придумал? Ловушек у нас и так хватает. Нет, я не про мины и прочее, я имею в виду саму базу. Продолжай. В шлюпке у нас есть 2 новобомбы. Он показал в направлении, где ориентировочно находился купол поля. Можно прикатить их сюда, настроить взрыватели, а самим спрятаться внутри поля. Соблазнительная идея, в определенном смысле. Это избавляло меня от необходимости принимать решения, оставляя все на волю случая. Боюсь, что ничего не выйдет, Чарли. Он несколько обиделся. Почему? Выйдет. Смотри, ты рассчитываешь на то, что сетельцане толпой ринутся в недра базы. А они никогда этого не сделают, особенно если база будет выглядеть покинутой. Они что-нибудь заподозрят, вышлют разведку. А когда разведка подорвется, мы окажемся в проигрыше минус база. Ты прав. Я пожал плечами. Но в этом что-то есть. Подумай еще, Чарли. На экране демонстратора разворачивалась неравная битва в орбитальном пространстве. Тельциане сначала решили покончить с нашим штурмовиком планетарной защиты, но пока пилоту удавалось уничтожить все атакующие его робоснаряды. Я передал под контроль 5 лазерных установок из нашего периметра, хотя толку от них было немного. Гигаваттный лазер выдаст до 1 000 000 киловатт за секунду. Это в радиусе 100 метров. На дистанции в 1000 километров мощность луча падает до 10 киловатт. Может, 6 оптический сенсор, самое большее. Но это лучше, чем ничего. Можно поднять второй штурмовик. Лучше использовать робоснаряды, сказал я. Штурмовик – наша последняя надежда, если придется спрятаться в стазис-поле. А где сейчас этот парень? Спросил Чарли, имея в виду бежавший штурмовик. Я уменьшил масштаб изображения, и в правом углу появилась зеленая точка. Около 6 световых часов от нас. У него еще оставалось 2 робоснаряда. Один был использован для прикрытия. Он бы нам не помог, даже если бы хотел. Месяц уйдет на торможение. Как раз в этот момент погасла точка, обозначавшая наш планетарный штурмовик. Сволочь! Сейчас будет весело. Дать команду, пусть готовятся наверх? Нет, только пускай наденут костюмы, на случай дегерметизации. До рукопашной дойдет не скоро. Я снова переключил масштабную шкалу. 4 красные точки ползли вокруг планеты, приближаясь к нам. Я облачился в костюм и вернулся к демонстратору посмотреть на фейерверк. Лазеры работали безукоризненно. Все 4 робоснаряда, одновременно атаковавшие нас, были сбиты. Все новобомбы взорвали за горизонтом, кроме одной. Она оставила после себя полукруглый кратер, сиявший белым светом несколько минут после взрыва. Час спустя грунт светился уже оранжевым, и температура снаружи поднялась на 50 градусов. Почти весь снег растаял, обнажая серый скальный грунт. Вторая атака была отражена тоже за доли секунды, но на этот раз нападало 8 снарядов, и 4 из них взорвали всего в 10 щелчках от периметра. Температура поднялась до 300 градусов, выше точки таяния льда, и я начал беспокоиться. Боекостюмы не боялись жары, но автоматические лазеры требовали сверхпроводимости для контуров управления. Я запросил компьютер относительно критической температуры для лазеров, и он выдал мне обширную справку о том, как изолировать лазеры от воздействия высокой температуры, если в вашем распоряжении имеется хорошо оборудованная оружейная мастерская. Относительно критического порога было сказано, что таковой действительно существует, и за его пределами лазеры вообще не будут нацеливаться. Низший предел составлял 420 градусов, высший – 790, по данным боевых действий. Чарли не отрывался от демонстратора. На этот раз 16 штук. Ты удивляешься? Одна из немногих известных особенностей психологии тельцан. Они обожали вторую степень и простые числа. Будем надеяться, что 32 у них не окажется. Пока что этот крейсер выпустил уже 44 робоснаряда. А известны были случаи, когда тельцианские корабли несли до 128 таких машин. До начала атаки оставалось полчаса. Можно было эвакуировать весь состав под защиту стазис-поля. Это спасло бы нас от взрыва новобомб. Но мы оказались бы в ловушке. Сколько времени понадобится кратеру, чтобы остыть, если 3 или 4 робоснаряда прорвут периметр, не говоря уже о всех 16. Невозможно до бесконечности находиться внутри боекостюма. 2 недели, и вы потенциальный самоубийца. Больше 3 недель никто еще не выживал в полевых условиях. Кроме того, поле непрозрачно. Чтобы выяснить обстановку снаружи, нужно выглянуть наружу. Тельцианам даже не понадобилось бы входить внутрь поля и сражаться на мечах, если они достаточно терпеливы. Они могут просто окружить купол лазерным огнем и ждать, пока мы выключим генератор. Можно было бы оставить одного человека на базе. Если через полчаса он не явился бы в купол поля, то стало бы ясно. Снаружи горячо. Я набрал на компьютере комбинацию общего вызова офицеров. От 5-го эшелона и выше. Говорит майор Мандела. По-прежнему это звучало как плохая шутка. Я обрисовал ситуацию и велел передать солдатам. Они могут уходить с стазис-поля. Я останусь на базе и сообщу им, если все обойдется. Героизм тут ни при чем. Я предпочитал испариться в долю секунды, чем медленно умирать внутри серого купола. Я перешел на частоту Чарли. Ты тоже можешь идти, я сам тут присмотрю. Нет, спасибо, медленно ответил он. Я пока что... Эй, гляди! Крейсер выстрелил еще одну красную точку. Это был новый робоснаряд. Интересно. Суеверный сволочь, сказал Чарли без всякого выражения. Оказалось, что только 11 человек предпочли присоединиться к тем 50, что находились в поле. Скажу честно, я был удивлен. Пока приближались робоснаряды, мы с Чарли упорно смотрели только на мониторы. Лучше не знать, сколько там осталось. 1 минута 30 секунд. И потом, как и всегда, все закончилось раньше, чем мы успели что-то сообразить. Экраны полыхнули белым, завыли помехи, и мы все еще были живы. Но на горизонте появилось 16 новых кратеров, и температура не поднялась, а взлетела. Последняя цифра на индикаторе превратилась в туманное пятнышко. Температура подскочила до 800 и начала медленно понижаться. И тут из-за горизонта выскочил 17-й робоснаряд. Прошел бешеными зигзагами, завис прямо над базой и начал медленно валиться вниз. Половина лазеров открыла огонь, но они уже не могли нацеливаться и застыли в предыдущей позиции. Полированный до зеркального блеска, узкий корпус робоснаряда сиял в белом свете кратеров и вспышек бесполезного лазерного огня. Чарли судорожно вздохнул, а ракета была уже так близко, что явно виднелись паутинная связь тельцианских обозначений на броне и маленький иллюминатор на носу. Потом вспыхнули ее дюзы, и робоснаряда как не бывало. «Что за черт?» – тихо сказал Чарли. «Зачем иллюминатор? Разведка?» «Наверное. Мы не могли его сбить, и они это знали. Может, еще прицелы заработают?» «Вряд ли. Нам лучше убраться под купол. Всем». Чарли произнес слово, звучание которого изменилось за эти столетия, но смысл был ясен. «Не спеши. Посмотрим, что они будут делать». Мы ждали несколько часов. Температура упала до 690 градусов. Точка плавления цинка, почему-то вспомнил я. Но прицелы лазеров были мертвы. Включая ручное управление. «А вот и они», — сказал Чарли. Я уставился на демонстратор. «Погоди, это не ракеты». Надпись обозначала красные точки, все 8, как десантные катера. «Хотят взять базу, значит», — сказал Чарли. «Целенькую. И заодно может испытать новую технику». «Они ничем не рискуют. Всегда могут уступить и угостить нас снова бомбой». Я вызвал Брил и велел взять всех людей из стазис-поля, присоединить ее к взводу и занять оборону на северо-восточной и северо-западной четверти периметра. Остальные люди будут прикрывать второй полукруг. «Наверное, — сказал Чарли, — не стоит выставлять всех. Неизвестно, сколько тельциан». «Верная мысль. Всегда нужен резерв. Это идея. Их может быть 64 на 8 катерах. Или 128, или 256. Если бы у наших спутников-разведчиков были более мощные дискриминаторы. Но много ли поместится в корпус размером с орех? Я решил, что 70 человек под командованием Брил составят нашу первую линию обороны и займут траншеи за периметром. Остальные пока будут оставаться внизу. И если окажется, что с тельцианами нам не справиться, я прикажу всем перейти в стазис-поле. Жилые отсеки соединялись с куполом через тоннель. Тем, что в траншеях придется уходить под огнем. Если только к тому моменту кто-то останется в живых. Я вызвал Холлибоу и велел ей Чарли следить за прицельными автоматами лазеров. Вдруг они преодолеют паралич. Тогда оставалось только сидеть и смотреть на спектакль. Но и без этого лазеры могли нам пригодиться. Чарли отметил на мониторах секторы огня и приготовился нажимать на ручной спуск, если противник попадет в эту зону. У нас оставалось еще 20 минут. Брил разводила своих людей по траншеям за периметром, определяя отделением сектора огня. Я напомнил ей про нашу ручную артиллерию. Она могла бы помочь направить продвижение противника в зоны лазерного огня. Теперь оставалось только ждать. Я попросил Чарли определить поточнее темп приближения противника и вести отчет времени. Потом сел за стол, развернул схему обороны и решил посмотреть, все ли мы предусмотрели. Кот скочил мне на колени, мяукая. Он, конечно, не мог отличить одного человека от другого в боекостюмах, но за этим столом мог сидеть только я. Я хотел его погладить, но он убежал. Когда я попробовал писать, стело прорвало 4 листа. Я давно не упражнялся с усилителями боекостюма. Я вспомнил, как нас учили выполнять тонкие операции. Мы передавали по цепочке яйца. Нечистоплотное занятие. Интересно, на Земле есть еще яйца? Оборону мы устроили по всем правилам. Я больше ничего не мог придумать. Я много чего знал по поводу окружения и взятия противника в тиски. Но теперь в тиски берут меня. Какой толк от массы фактов, напичканных в мой мозг? Стой и сражайся. Реагируй на концентрацию противника. Используй в полной мере воздушное прикрытие. Хороший совет. Держи голову пониже, но не опускай нос. Еще 8 катеров, сказал Чарли. 5 минут до начала. Значит, будут атаковать двумя волнами? Что бы я сделал на месте командира Тельцан? Значит, будут атаковать двумя волнами? Что бы я сделал на месте командира Тельцан? Не так уж трудно представить. Тельцане страдали недостатком воображения и всегда копировали тактику людей. Первая волна – это смертники, камикадзе. Она выявит нашу систему обороны. Второй волне останется только завершить работу медленно и методично. Или все будет наоборот. Вторая волна перепрыгнет первую и ударит где-то в одном месте, прорвет периметр и войдет на территорию базы. А может, они послали две группы просто потому, что два у них волшебное число. Или они могут запускать только по 8 катеров за раз. 3 минуты. Я посмотрел на группу мониторов, на которых виднелись различные участки минного поля. Если нам повезет, они могут приземлиться именно там, или пройти достаточно низко, чтобы детонировать мины. У меня появилось смутное чувство вины. Сижу здесь в безопасности, готов отдавать приказы. Что думает 70 агнцев на заклание о своем невидимом командире? Потом я вспомнил, как капитан Скотт решил остаться на орбите, пока мы сражались внизу, и прилив ненависти был таким сильным, что едва не закружилась голова. «Холлибол, ты сама справишься с лазерами?» «Почему бы и нет, сэр?» Я бросил ручку на стол и встал. «Чарли, займись координацией, у тебя получится не хуже. Я пойду наверх». «Я бы не советовал вам, сэр». «Черт, Уильям, не будь идиотом». «Здесь приказы отдаю». «Да ты там и 10 секунд не протянешь», — сказал Чарли. «У меня будет столько же шансов, как и у всех». «Ты что, оглох? Они же тебя и прикончат». «Солдаты? Чушь. Я знаю, что они меня не очень любят. Ты слышал, что говорят на взводной частоте?» «Нет. Между собой они на моем диалекте не говорят». «Они считают, что ты их выставил в первую линию за трусость, как наказание, после того, как предложил желающим идти в купол». «Разве это не так, сэр?» — сказала Холлибоу. «В наказание? Конечно, нет. Во всяком случае, несознательно. Разве лейтенант Брилл им ничего не сказала?» «Если и сказала, то я не слышал», — сказал Чарли. «Может, она слишком занята. Или согласна с солдатами. Тогда я...» «Вот он!» — крикнула Холлибоу. Первый катер противника показался на одном из мониторов, остальные появились с отрывом в секунды. 5 катеров шли с северо-востока и только один с юго-запада. Я передал информацию Брилл. Но мы верно предугадали их действия. Они все собирались совершить посадку на минное поле. Детонировала одна мина. Взрывная волна бросила странный обтекаемый аппарат к земле. Он ткнулся носом в скалы, из открывшихся люков посыпались тельциане. Их было 12. Наверное, внутри осталось еще 4. Если в каждом катере по 16 солдат, то тельциан едва лишь больше, чем нас. В первой волне. Все остальные приземлились благополучно. В каждом было действительно по 16 тельциан. Они пошли через минное поле, делая одновременно громадные прыжки, словно тяжеловесные роботы, не останавливаясь даже, если один из них попадал на мину. Что случилось 11 раз. Теперь стало понятно, почему они предпочли бросить основные силы с севера. Здесь их прикрывали гребни кратеров. Они могли подойти на расстояние 5 километров от базы, прежде чем окажутся на открытой местности. Их усилители в боекостюмах соответствовали по возможности нашим, и километр они покрывали менее чем за секунду. Брилл приказал открыть огонь немедленно. Скорее, просто для того, чтобы снять напряжение, нанести существенный урон шансов практически не было. Хотя кого-то они, конечно, зацепили. По крайней мере, тахионные ракеты сработали впечатляюще, разворотили гребни кратеров. Тельцане тоже стреляли. Чем-то очень похожим на наши тахионные ракеты. Но попадали они редко. Все наши люди были защищены траншеями, а если ракета не встречала препятствия, она продолжала двигаться по прямой и уносилась в бесконечность. Удалось им подбить переносной лазер, и сотрясение, просочившееся к нам сквозь скалу, заставило меня пожелать более глубокого убежища. Хотя бы 20 метров. Гигаваттные лазеры по-прежнему не желали нацеливаться, и толку от них не было совсем. Тельциане предусмотрительно избегали секторов поражения. Но это было, как оказалось, к счастью, потому что Чарли отвлекся от лазерных мониторов и взглянул на демонстратор. «Проклятие!» «Что там, Чарли?» Я не отрывал взгляд от мониторов. Ждал какой-нибудь неприятности. «Корабль, крейсер, он исчез!» Я поднял голову. Он был прав. Сияли только красные точки десантных катеров. «Куда же он девался?» Логически поинтересовался я. «Сейчас посмотрим». Он запрограммировал дисплей на обратное развертывание записи и уменьшил шкалу масштаба. Показалась точка крейсера и рядом с ним 3 зеленые точки. Наш беглец атаковал противника всего двумя робоснарядами. Но ему помогали законы физики. Вместо того, чтобы войти в поле коллапсара, он обогнул его по U-образной орбите и выскочил с другой стороны на 90-й световой. Робоснаряды шли на 99-й световой и мчались прямо на крейсер Тельциан. Наша планета находилась в 1000 световых секунд от коллапсара, поэтому у Тельциан было всего 10 секунд, чтобы засечь наш штурмовик и робоснаряды. А на такой скорости особого значения не имеет, что вас поразит – новая бомба или гайка. Первый робоснаряд уничтожил крейсер, второй врезался в планету. Штурмовик прошел всего в паре сотен километров над поверхностью и унесся в пространство, тормозя на 25G. Месяца через два он вернется назад. Но тельциане не собирались ждать так долго. Они уже довольно близко подобрались к нашим траншеям, чтобы обе стороны могли начать действенный лазерный огонь, но продолжали оставаться в зоне огня гранатометов и ракет. Солидных размеров скала становилась для противника хорошим прикрытием от наших лазеров. Гранаты и ракеты же уничтожали их десятками. Поначалу люди Брилл имели громадные преимущества. Укрывшись в траншеях, они несли потери только от случайного удачного выстрела или слишком хорошо пущенной ракеты. Тельцане бросали их вручную и на несколько сот метров. Мы потеряли четверых, зато противник, похоже, лишился половины состава. Теперь же основная часть тельцан имела возможность использовать кратеры и воронки как укрытие. Бой постепенно перешел к индивидуальным лазерным дуэлям. Лишь изредка вступали гранаты и ракетометы. Но ведь глупо было бы тратить тахионную ракету на одного единственного тельцианина, когда неизвестно, сколько еще у них солдат в резерве. Меня подсознательно беспокоила какая-то мысль, связанная с робоснарядом, что врезался в планету. Теперь с затишьем я понял, наконец, в чем дело. Когда робоснаряд столкнулся с планетой на собственной скорости, что получилось в результате? Я задал вопрос компьютеру, выяснил, какая в результате столкновения высвободилась энергия, потом сравнил данные с геологическими сведениями в памяти машины. Энергия столкновения в 20 раз превосходила самое мощное землетрясение из когда-либо зарегистрированных. «Все наверх, немедленно!» Я врубил общую частоту связи. Прихлопнул кнопку, включавшую автоматическую дегерметизацию и шлюзование и открывавшую тоннель, что вел из координаторской на поверхность. «Что за черт? Землетрясение! Уходим! Сколько у нас времени?» Холибоу и Чарли поспешили за мной. Кот остался сидеть на столе, равнодушно умываясь, и у меня мелькнула безумная мысль посадить его в свой боекостюм. Таким образом, кота перевезли на базу. Но он не выдержал бы в нем и нескольких минут. Куда разумнее и милосерднее было бы испарить его одним лазерным импульсом. Но тут дверь задвинулась, и мы начали взбираться по лестнице. Всю дорогу и немного дольше меня не покидала мысль о несчастном животном, погибшем под тоннами обломков, медленно умиравшем, пока воздух вырывался наружу. «Траншея безопаснее?» – спросил Чарли. «Не знаю», – сказал я. «Никогда не попадал в землетрясение. Траншею может сжать, и нас тогда раздавит». Снаружи было удивительно темно. Дорадус уже почти спустился за горизонт, и мониторы компенсировали низкий уровень освещения. По открытому месту слева ударил вражеский лазер. Скользнул по опоре гигаваттника, извергнув сноп искр. Нас еще не заметили. Мы сообща решили, что в траншеях будет все-таки безопаснее, и тремя прыжками достигли ближайшей. Траншею занимало 4 человека. Один серьезно раненый или уже мертвый. Оказавшись на дне, я перевел конвертер на двойное усиление, чтобы рассмотреть наших соседей. Нам повезло. Здесь имелся гранатометчик. Кроме того, стоял и ракетомет. Я едва разобрал имена на шлемах. Мы были в командирской траншее, но Брилл нас еще не заметила. Она осторожно выглядывала наружу, в самом конце траншеи, руководя перемещением двух фланговых отделений. Когда они благополучно достигли укрытия, она нырнула обратно в окоп. «Это вы, майор?» «Это я», — сказал я, помедлив. «Нет ли здесь тех, кто жаждали заполучить мой скальп?» «Что случилось? Говорят, землетрясение?» Она не знала о столкновении робоснарядов с планетой. Я объяснил как можно кратко. «Из шлюза никто пока не выходил», — сказала она. «Думаю, они укрылись в стазис-поле. До купола им не дальше, чем до шлюза. Наверное, часть не приняла мое предупреждение всерьез». Я включил общую частоту для проверки, и тут нас накрыло. Грунт ушел из-под ног, потом вернулся на место, подбросил нас в воздух. Я успел заметить разбросанные в беспорядке оранжевые и желтые светящиеся овалы. Кратеры от взрывов новобомб. Приземлился я на ноги, но грунт отзывал подо мной, как бешеное животное, и устоять не было никакой возможности. С низким гулом, просочившимся в костюм, наша база рухнула сама в себя. Купол стазис-поля благополучно и грациозно переместился на новую, более низкую позицию. Бедный кот. Я надеялся, что у остальных достало здравого смысла перейти в купол. Какая-то фигура выбралась, пошатываясь из ближайших к нам траншей. Я не сразу понял, что это тельцианин. На таком расстоянии мой лазер прожег сквозную дыру в его шлеме. Он сделал еще два шага и упал. Еще одна голова появилась над краем траншей. Я снес верхушку шлема, прежде чем тот успел поднять оружие. Я никак не мог сориентироваться. Целым остался только купол поля. Все лазеры-гигаватники были погребены под обломками, но один включился, и ослепительно мерцающий луч пронизывал крутящееся облако испарявшегося камня. Очевидно, я оказался на вражеской территории. Ступая по трясущейся земле, я направился к куполу. Я не мог связаться ни с кем из взводных. Все они, кроме Брил, ушли, наверное, в купол. Я вызвал Холлибоу и велел выгонять всех из купола наружу. Если следующая волна атаки не уступит по численности первой, нам понадобятся все люди. Толчки постепенно затихли, и я наконец добрался до своей траншеи. Это была, так сказать, кухонная траншея, так как ее занимали только Орбан и Рудковский. «Похоже, нам придется начинать с нуля, рядовой». «Это ничего, сэр». Загудел вызов. Это была Холлибоу. «Сэр, в куполе только 10 человек». «А остальные не ушли с базы? Времени у них было вполне достаточно». «Я не знаю, сэр». «Ладно, произведите расчет и дайте мне данные по численности, чем мы располагаем». Я еще раз попробовал частоту взводных. Снова молчание. Мы выждали несколько минут, но враг признаков активности не подавал. Видно, ждал подкреплений. «Сэр, мне ответило 53 человека. Наверное, некоторые без сознания». «Это Холлибоу». «Хорошо, пускай не сводят глаз». И тут пошла вторая волна атаки. Десантные катера выскочили из-за горизонта. Они тормозились, развернувшись в нашу сторону. «Ракетометы, огонь!» – завопила Холлибоу. Но никто еще не успел добраться до запускателя или до гранатомета. Лазер на таком расстоянии особого вреда причинить не мог. Размерами эти катера в 4 или 5 раз превосходили катера первой волны. Один из них опустился в километре от нас, едва успев замереть на месте, как началась высадка. Тельцан было более полусотни, очевидно 64. Умножить на 8 получается 512. Нам их не удержать. «Слушайте все», — говорит майор Мандела. Я старался говорить спокойно и негромко. «Сейчас мы отступим под защиту стазис-поля. Быстро, но сохраняя порядок. Те, кто относится к четвертому или второму взводу, прикрывают отход первого и третьего. Первый и третий. Отойти на половину расстояния до купола и дать прикрытие второму и четвертому. Они дойдут до самого купола и прикроют потом вас». Не следовало употреблять это слово «отступление». Его в уставе не имелось. Рефлекс ретрограда. Ретроградом оказался не только я. Стрелять начали всего 8 или 10 человек. Остальные бросились на утек. Орбан и Рудковский исчезли мгновенно. Я сделал несколько выстрелов, тщательно целясь. Добежал до края траншеи, вылез наверх и направился к куполу. Тельца не пускали ракеты, но большинство из них шли слишком высоко. Двоих все же разорвало, когда я покрыл почти половину расстояния до купола. Я укрылся за обломком скалы и осторожно осмотрелся. Только 2 или 3 тельцианина находились в пределах лазерного огня, и я решил, что лучше зря не выдавать себя. Добежав до границы стазис-поля, я обернулся и начал стрелять. Почти сразу стало ясно, что я только привлекаю к себе внимание, потому что к куполу бежал только еще один человек. Почти рядом со мной пронеслась ракета. Я мог бы ее коснуться. Тогда я напружинил ноги, оттолкнулся и финишировал внутри купола в не очень благородной позе.